Через месяцок-другой я ее уволю. Вот красота-то». «Красота», — согласился Андрей, хотя ему не было никакого дела до Василия Михайлова. «Пока, дорогой», — сказала Вика. «Дома увидимся. А то мне массаж делают, и телефон мешает». Тесть почти никогда ему не звонил, соблюдал субординацию. Иногда звонили его секретарши, чтобы передать что-нибудь для Вики, которая в данный момент была недоступна. И теща тоже звонила редко, поддерживала недосягаемый имидж тестя. Зачем же он позвонил сейчас? Что ему понадобилось? Интересно. Вряд ли он собирается уволить его из Зятьев. Пока об этом разговора не было, тогда что? Может, он хочет проконтролировать его дело с Глебовым? Глебов давно и безнадежно был в отставке. Сидел тихо, не рыпался, как и предполагала умная, как анаконда Вика. В последнее время Андрей даже начал о нем позабывать. Только приятно греющий душу швейцарский счет изредка напоминал ему о том, что Глебов на свободе. А Александра Потапова, скорее всего, обо всем догадалась. Но проблема его бывшей жены находилась в стадии решения, и тестя это не могло волновать. Вишнепольский тоже не подавал никаких признаков жизни. Сгинул и сгинул. Непостоянная в привязанности к зрительская аудитория неумолимо и быстро его забывала. Появились новые талантливые ведущие. Андрей Победоносцев, например. Да нет, в последнее время шло все неплохо. Андрей чувствовал себя преуспевающим и напористым. Ему казалось, что начальники и впрямь готовы считать его своим. И у корыта он теперь не самый крайний. А история с Глебовым. Да, она давно в прошлом. В их мире, где сенсации рождались и умирали в течение 10 минут, Глебов, считай, уже день позавчерашний. Так утешал себя Андрей и все-таки боялся. Вика слегка подтрунивала над ним, ведь она все давно знала. Ей папочка, небось, в первую очередь новость сообщил. Когда они приехали на дачу, и Андрей прошел в кабинет тестя, был уже поздний вечер. Андрей сел в гостевое кресло и преданно посмотрел на тестя. «Ну ты молодец, Андрюша», — сказал тесть. «Хвалю. Помог, спасибо. У вас там скоро одна вакансия освободится. А что ты скажешь, если назначим тебя заместителем генерального продюсера?» Александра выписалась из больницы только в конце февраля. Она и сама не знала, почему провалялась в ней так долго. Примерно через неделю пребывания там у нее пропало желание жить. «Депрессия», — так объяснил Филиппу ее состояние лечащий врач. «Ей нужно серьезно лечиться. Состояние запущенное. Вы не знаете, чем может быть вызвана такая серьезная депрессия?» Филипп знал, но говорить врачу не собирался. «А в самом деле, не объяснять же этому чужому, холодно заинтересованному человеку, как жила его жена последние полгода. Он просто счел бы, что у Филиппа тоже депрессия или психоз». Александра лежала, не читая и не включая телевизор, и все время смотрела в окно. Ее не радовали даже постоянные визиты ее драгоценных подруг, которых Филипп, ревнуя, уже начал ненавидеть. Смешно, но он ничего не мог с собой поделать. Хуже всего то, что на него навалилась целая куча дел. Он крутился день и ночь и приезжал лишь на несколько минут поздним вечером. Но ей, видимо, было все равно, занят он или свободен. Ее шрамы давно зажили, и прав был тот самый первый врач со скорой. Следов от них почти не осталось. Александра медленно приходила в себя, но все же еще была далека от прежней Александры. Тогда Филипп решил, что все его дела могут подождать недели-две, и сказал ей, что в начале марта они поедут в санаторий. «В какой еще санаторий?» — вяло удивилась она. «Не знаю, в какой», — откровенно сказал Филипп. «Под Москву. Где-то с севера». «На севере», — поправила Александра. «И ты тоже собираешься там жить или будешь наезжать, как образцовый муж?» «Да нет, мы будем вместе», — сказал Филипп. «За тобой нужен пригляд». «Не пригляд», — совсем развеселилась она. «Так не говорят. Говорят, за тобой нужен глаз да глаз». «Ну, пусть глаз», — согласился Филипп. «И чем скорее ты поправишься, тем раньше мы поедем». Это очень ее воодушевило. Хоть какой-то проблеск в той серо-черной мути, в которую превратилась ее жизнь.